Глава 29. Сидя в своем любимом кресле, император читал отчет о захвате английского крейсера. Не то чтобы ему это было нужно, хватило бы и самого факта захвата, но он тоже был человеком, и ему было интересно. Все-таки не рядовое событие. Составлен отчет был в основном родом Хатано и немного спецами военной контрразведки, которые обследовали корабль после его прибытия в один из портов Токио. Контрразведчики, в принципе, и свой отчет составили. Но он его читать, скорее всего, не будет, слишком уж специфическая там информация, изложенная специфическим языком. Лучше потом устно выслушать, что они там нашли. Дойдя до момента проникновения на корабль, император покачал головой. «Мальчишка», — произнес он тихо. И ведь остановить юного Аматеру было некому. Кто ж ему мог запретить лезть на корабль первым? Император знал, что так и будет. План операции был прописан где-то в начале отчета. Но все же... Дальше шло описание судна в момент появления там Хатано. Часть трупов была раскидана по палубе, а часть довольно кучно лежала в районе рубки. То есть часть была убита еще мастерами японской команды, а часть уже непосредственно людьми Аматеру. Проверить, кем именно из Аматеру, не представляется возможным, так как убитых впоследствии просто скинули за борт. Но Хатано упоминает, что часть англичан убили явно в рукопашной схватке. Записи системы видеонаблюдения корабля были изъяты Аматеру, чего в плане, к слову, не было. Откинув голову на спинку кресла, император прикрыл глаза. Что именно юный Синдзи хочет скрыть? Люди Хатано слышали звуки выстрелов, но не заметили проявлений бахирных техник. Это не показатель, но после обезглавленного дракона там в любом случае было бы сложно найти следы применения других техник. Поверить, что на отражение абордажа пошли люди, не смыслящие в бахире, довольно сложно. Там обязаны были быть как минимум ветераны, а на деле, скорее всего, учителя. Уничтожить их без бахира одним оружием нереально, если у тебя нет подавителя, а он у Аматеру есть. Правда, теперь выясняется, что подавителей у них два. Один у помощника мальчика, второй у него самого. В этом причина? Да нет, ерунда. Не стоит эта информация лишних телодвижений, да еще и не обозначенных в плане операции. Тогда зачем забирать видеозаписи? Что-то произошло уже внутри корабля? Кстати, предполагаемый мастер англичан, который был на палубе крейсера с самого начала, именно застрелен. Это еще один довод в пользу второго подавителя. Не смогли бы три техники, пусть и мастерского уровня, бьющие по площадям, а не по самому мастеру, вывести того из строя на достаточно большой промежуток времени? Синдзи наверняка столкнулся с ним, когда попал на палубу. Да. Но в целом весьма грамотная операция. Далеко не всем доступная, но грамотная. Можно даже было обойтись без подавителей, просто запустив на палубу первого мастера, а лучше виртуоза. Тоже, кстати, интересный момент. Виртуоз. Американский виртуоз. Где его только юный Аматеру нашел. В этот момент в дверь кабинета постучали. Вошедшим через 10 секунд оказался личный слуга императора, его ровесник, который служил ему с 16 лет. Наверное, даже жены не понимали императора так хорошо, как он. «Письмо, господин», — поклонился слуга, — «от английского короля». Отложив отчет на небольшой столик рядом с креслом, император взял листок бумаги. «Красиво сработали, признаю». И все, если не считать подписи. «Мелкий выпендрежник», — покачал головой император. «Ну, раз уж он так любит краткость...» Махнув в сторону своего стола рукой с письмом, он принялся ждать, когда слуга принесет лист гербовой бумаги и ручку. Получив желаемое, взял со столика книгу, которая лежит там уже многие годы, и использовал ее в качестве твердой поверхности. Собственно, обычно для этого книга и использовалась. 50 миллиардов йен, и я верну тебе корабль. Ну и подпись. В конце концов, Аматеру с Хатану все равно хотят его продать. Но его империи такой корабль не нужен, аристократам внутри страны в общем-то тоже. Но даже если кто и захочет приобрести крейсер, он никогда не заплатит столько. Максимум, что захватчики смогут за него выручить, это 30 миллиардов. Максимум. На деле и того меньше. Другое дело англичане, для которых вернуть или потопить Мэри Роуз – дело чести. Так что пусть платят. Аматеру и Хатану сделали большое дело, и было бы правильно наградить их за это, но не из своего же кармана, особенно людей, действующих в частном порядке. А так – самое то. Кента сидел за своим рабочим столом в небоскребе в центре Токио и раздраженно крутил карандаш. Раздражен он был не на мальчишку, который опять провернул нечто грандиозное, и даже не на себя, упустившего такого члена клана, а скорее на судьбу. Что случилось, то случилось. Незачем искать виноватых. Он пытался прибрать парня себе, но не получилось, увы. Теперь главное не проворонить другие шансы усилить клан, не связанные с Аматеру Синзи и его родом, который он тоже упустил. Раздраженно кинув на стол карандаш, Кента откинулся в кресле. Пытаясь успокоиться, он напомнил себе, что по изначальному плану парню и не дали бы провернуть нечто подобное, потому клан Кояма в любом случае не поучаствовал бы в захвате крейсера, так что все нормально. Они ничего не потеряли. Только вот раздражение никуда не уходило. Может, они и не потеряли ничего? Зато Хатану и Токугава приобрели. Вот почему мальчишка не обратился к Акено? Почему слава и деньги пролетели мимо них? Не просто не обратился, даже не предупредил. Для Кенты стало не то чтобы шоком, но сильным удивлением, когда по городу разнеслись слухи о том, что вошедший в порт легкий крейсер англичан захвачен этими родами. Или Синзи предупреждал Акену, а тот просто ему не рассказал. Такое возможно. Теоретически. Но вряд ли. Все-таки важная информация для клана. «К демонам!» — хлопнул по столу ладонями Кента. «Надо спустить пар. Давненько он не тренировался на полигоне. Пора прогреть старые косточки и выплеснуть накопившееся раздражение. Потом уже с ясной головой стоит подумать, какую выгоду можно извлечь из сложившейся ситуации. Заодно его люди соберут побольше информации». О Хаяси Дай завидовал. Он этого, конечно, никому не скажет, но он завидовал. Сидя за рабочим столом, ужиная, находясь в ванной, весь день завидовал после того, как узнал о захваченном Аматеру крейсере. Деньги, слава, влияние. Зависть была не черная, с примесью восхищения парнем, в очередной раз удивившим японскую аристократию. Да и, наверное, не только японскую. Может рассказать ему о Нагасуна Хико? Стать еще чуть ближе, чтобы в следующий раз? Нет. Что за постыдные мысли? Он заявил о нейтралитете и не собирается помогать ни тем, ни другим. Эх, ведь какой союз они могли бы создать? Только и остается, что удрученно качать головой. Шансы на сближение есть. Он все еще рассчитывает отдать парню Анеко. Не повод для союза, да, но уже достаточно крепкие связи. Если бы не Нагасуна Хико. Точнее, если бы не их глупые попытки фактически обокрасть Аматеру. Эх, понять бы еще, зачем Синзи тащит наверх Токугава, и что они придумали, чтобы умаслить императора. Все-таки без последнего все попытки реабилитировать проштрафившийся род обречены на провал. Максимум Токугава так навсегда и останутся под защитой и в тени Аматеру, а это вечная ответственность. Бросил бы Синзи это дело, да пригласил бы на захват крейсера Охаяси. Жаль, что это только мечты. Корабль захвачен, и Охаяси там не было. И в эти бабьи дела с женитьбой не влезешь. Вон, один раз уже попробовал, так Синзи, кажется, чуть не запаниковал. Не мужское это все-таки дело, и лезть туда, чтобы все испортить, совсем не стоит. В глубокой задумчивости Дай вышел из ванной и прямо как есть в халате и с полотенцем на шее направился в свой кабинет, где и уселся за рабочий стол. Просидев в молчании минут 20, встрепенулся. Гадать, что предложить в качестве приданного за Анеку, можно вечно. Сейчас главное пристально наблюдать за Аматеру и не упустить свой шанс. Война ведь не вечна, и жизнь не состоит только из нее. Более того, когда Шмидты получат герб, придет время обустраивать свою территорию, в том числе и для Аматеру. Вряд ли им не выделят кусок земли. Да и война... В конце концов, они что-то не поделили с американцами, так что там тоже можно будет помочь. А приданная ерунда. Многое и от Анеку зависит. Так что надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Собравшиеся на загородной базе Синзи ребята отдыхали. Сегодня здесь присутствовали все, даже Шина. Даже Норику, которую пригласила Мизуки. Правда, занимались в основном Казуки с Мамио, остальные скорее развлекались. Разве что Райдон с Мизуки пытались тренироваться, но когда рядом столько болтающих друзей, делать это сложно. Вообще все вместе здесь они сходились довольно редко, обычно присутствовали Казуки, Мамио и еще пара ребят, но именно сегодня как-то незаметно пришли все. Ну и, естественно, основной темой для разговоров, к которой они постоянно возвращались, был английский крейсер, который захватил Синзи. «Я не спорю, событие не рядовое, даже более того, но надо быть объективным. Это сделали профессионалы трех родов, а не Синзи лично», — говорила Норико, пытаясь донести свои мысли до Мизуки. «И что?» — состроила та удивленную мордашку. «Это были его люди, реализовавшие его план». «Вообще-то мы не знаем этого точно», — для проформы уточнила Норико. «Я имею в виду, кто предложил план. Но даже...» «Это был Синзи-сан», — вставил ранее не участвовавший в беседе Казуки. «Что? Ладно, пусть так», — продолжила Норико. «Но я веду к тому, что он сам в операции не участвовал. Так почему ты так восторгаешься именно им?» Чуть нахмурившись, Мизуки ответила. «Могу спросить тебя то же самое. Почему ты восторгаешься своим дедом?» «Потому что он виртуоз», — всплеснула руками Норико. «И что? Он участвовал хоть в одной войне. Он возвысил ваш род более, чем уже было. Что он вообще сделал, кроме как воспользовался данными при рождении и возможностями?» Норико замолчала. Не потому, что не знала, что сказать, просто перебирала в уме, что именно нужно озвучить. В своем деде она не сомневалась, просто... «Вообще-то», — вновь вставил Казуки, — «Синзи-сан участвовал в абордаже». После этих слов на него уставились абсолютно все. Благо, сидели они компактной кучкой и слышали разговор двух девушек. «Очуметь!» — произнес в тишине Тоётоми. «Здесь хоть кто-нибудь осознает, через что ему пришлось пройти?» «Насколько я знаю», — пожала плечами Норико, — «у них было полно мастеров, а по слухам еще и виртуоз. С такими силами захватить крейсер не проблема», — повторила она, услышанные от отца слова. Правда, говорил он это деду, а не ей, да и дослушать разговор ей не дали. Но мысль-то здравая. «Все равно он крут», — буркнула Мизуки. «Покруче любого ровесника. И не только». «В каком-то смысле Мизуки права», — произнес Тоётоми. «Я бы в это пекло не полез». «Да, на самом крейсере у них не было противника. Но до него ведь еще доплыть надо». «Еще бы они не доплыли с такой-то силищей», — пожала плечами Норико. «Я не принижаю их достижения, но и не вижу смысла превозносить». Вздохнув, Тоётоми принялся объяснять. «Представь себе мастера-рукопашника, а в километре от него мастер-стрелок». «В чистом поле?» — уточнила Норико. «Дело на море происходило, естественно, в чистом поле», — вздохнул Тоётоми. «Так вот, прибавь к мастеру несколько учителей, человек 10, ну и парочку ветеранов, все они стрелки. А теперь прикинь шанс мастера-рукопашника добраться до этой компании. Километр по чистому полю. На своих двоих. Добрался бы он?» «Нет», — ответила осторожно Норико. «Это нереально». «А они добрались», — чуть повысил голос Тоётоми. «К демонам то, что происходило на корабле. Я бы точно не решился в этом участвовать. Даже если бы сам мастером был». После его слов ребята разом начали говорить. Высказывали свое мнение, спорили, предполагали. Молчали только Казуки, Мизуки и Шина, тихо подошедшие к сестре и приобнявшие ее. Расслабился я только, когда на горизонте показался Мири. Теперь-то я уж точно доплыву до земли. Даже если эсминец Хатану прямо сейчас развалится пополам. Не люблю море и никогда не устану это повторять. Оказавшись в своем доме, я первым делом отправился принять ванну, которая уже была готова к моему появлению. На радостях, что вернулся, еще и близняшек с собой затащил, пусть потрут мне спинку. После ванны плотно пообедал и завалился к себе в кабинет читать доклады, пришедшие мне на компьютер. Время подходит, и вот-вот должны прибыть Хейги, так что докладами я не пренебрегал. Хорошо, что захваченным крейсером занялся Хатану. Не буду лишний раз отвлекаться. Мэри Роуз мы решили продать. В общем-то, изначально мы так и хотели поступить, но пока шла организация операции, и я, и Хатану успели хорошенько обдумать, что еще можно сделать с крейсером. В частности, Хатану признался мне, что почти решился предложить выкупить мою часть трофея, но все же удержался. Слишком дорого по деньгам выходило, как выкуп, так и дальнейшее содержание. Могу понять, я вот тоже не готов содержать корабль, без которого могу и обойтись. Так вот, Хатану еще и никогда не выделялся богатством. Я бы и вовсе не думал об использовании крейсера в своих целях, если бы не Хейги. Только вот в любом случае ничего не получалось. Ладно, деньги, сдюжил бы, проблема ведь в другом, у меня просто нет для него команды. У рода Аматеру нет столько военных моряков. Но даже это решаемо, брось я клич и служить у Аматеру на крейсере со всей Японии народ подтянулся бы. Чай не у Шмидтов. Но тут всплывала другая проблема. К приходу Хейгов даже гении не сумели бы освоить чужой корабль. Точнее, гении как раз и смогли бы, только где я возьму несколько сотен гениев? Я вообще удивлен, как Куяма смогли сражаться на моем арендованном корабле. Мои-то люди в то время максимум из точки А в точку Б могли перемещаться. К приходу Хейгов они должны были в какой-то степени освоиться, но не более. Ну так у них в задачах полноценный морской бой и не стоял. Так что сражаться с американцами пришлось бы не крейсеру, а бронированной калоше с пушками. Ее и пара эсминцев потопит. Так что смысла оставлять крейсер себе просто не было. Зато теперь, если сильно повезет, я на крейсере 1 000 000 000 рублей заработаю. Но это если повезет. Так-то я примерно на 750 миллионов рассчитываю. Ну и слава. О да, говорить обо мне будут много. Поговорил с Акену по поводу эсминца. По его словам, корабль пробудет в ремонте еще месяц, но, в принципе, он уже сейчас на ходу, и если мне очень надо... Но только мне как бы уже и не надо. Одно дело воевать против транспортных судов Хейгов, и другое — полноценное морское сражение. Особенно теперь, когда эсминец калека, а команда еле с ним управляется. Жаль бойцов темной молнии, которые погибли при его захвате. С другой стороны, считать ту операцию бессмысленной тоже нельзя. Базу разгромили, людей Хейгов перебили, техники наломали. Эсминец таки увели. А это не только минус противник в будущем, но и немало денег, когда я решу его продать. Да и война с Хейгами не закончится за одну битву, так что и эсминец может еще пригодиться. Благо, Акену его не только ремонтирует, но сразу и ТО проводит, что тоже немалых денег стоит. Деньги, деньги, деньги. У меня свободных денег осталось чуть больше 1 000 000 000, а выжимать последние из своих компаний – дело гиблое, так и вовсе без дохода останешься. Хотя, конечно, есть еще 1 000 000 000, зарезервированный под малайские нужды, но его трогать тоже не стоит. А ведь тот же эсминец будет качать из меня по 110-120 миллионов в год. Точнее, мог бы выкачивать, если бы я не решил его продать в будущем. Что уж говорить про крейсер. Деньги за Мэри Роуз станут отличной подушкой безопасности. Вовремя англичане кораблик сюда пригнали. Через пару лет пойдет постоянно, и, смею надеяться, нормальная прибыль с верфи и компьютерных игр, но пока что лучше по возможности экономить. Шиду Тимору тоже приносит прибыль, но в ближайшем будущем именно этими деньгами и будут оплачиваться все мои авантюры. Да и на саму компанию тоже нужно средства тратить. Она не стоит на месте и требует развития. Родовые предприятия. Прибыль с родовых предприятий пойдет на сам род и его нужды. Даже благотворительность недешево обходится. Хотя Аматеру и не бедствовали, но и самыми богатыми не были, особенно по сравнению с другими древними родами. Понятно, что все мое принадлежит роду, но подобное разделение для меня просто удобнее, пока что. Как ни крути, я в делах рода только год кручусь, который в основном в Малайзии провел, и просто еще не разобрался во всем. «Ваши наглость и самомнение приведут к беде, мистер Аматеру», — произнес Гонт. На этот раз мы общались по радио, а сам Гонт находился на своем корабле. «Вы потеряли право говорить о наглости, когда атаковали корабли под моим флагом, мистер Гонт», — ответил я. «Мы не в ответе за то, что делают наши малайские союзники», — процедил он. «А я не трогал ваш крейсер», — произнес я. «В Токио говорят иное», — возразил он более спокойным голосом. «В Токио могут говорить что угодно. Без доказательств все это ерунда», — заметил я. «Три клана потеряли своих родственников на Мэри Роуз. Вы же не думаете, что мы об этом забудем?» — спросил он. «Вы пришли на войну, мистер Гонт», — произнес я. «И если думали закончить ее без потери, то в самомнении надо обвинять вас, а не меня. Я уж не говорю о корабле, который сильно меняет баланс в Малайзии. Так что наглость и самомнение — это не ко мне в любом случае». «Ну, с совершеннолетием тебя!» — поднял бокал с вином Щукин. И мы выпили. День рождения я отмечал в Малайзии, в своем доме, пригласив всех высших чинов простолюдинского альянса. Плюс Акено, Асука Юджи, Токугава и Миюми. Хатану не было, так как он отправился вместе с крейсером в Токио. Праздновали на втором этаже в самой большой гостиной. «Полагаю, прием в честь принятия поста главы рода будет уже в Токио?» — спросил Асука чуть позже. «Да», — подтвердил я. «Я бы и день рождения там отметил, но так уж сложилось, что именно сейчас мне лучше быть здесь». «Что ж», — приподнял он руку с бокалом. «Надеюсь, вы удачно завершите дела, которые удерживают вас здесь». «Благодарю», — кивнул я. В целом, назвать мой день рождения праздником было сложно. Слишком напряжены были многие. Кто-то взял с собой рацию. Кто-то частенько заглядывал в свой планшет, кто-то косился на тех, кто пришел с рацией и планшетом. Все понимали, что скоро настанут трудные деньки и не собирались пропустить их начало. А под вечер и вовсе пришлось закругляться. Началось. В какой-то момент Добрыкина вызвали по рации, и тот, выслушав сообщение, направился ко мне. Подходить не стал, так как я общался с Асукой и Акено, но стоял с таким напряженным и серьезным лицом, что я не выдержал и, попросив прощения у собеседников, вышел в коридор. «РЛС засекли флот, идущий с запада. 62 отметки», — сообщил мне последовавший за мной Добрыкин. «На такое я как-то не рассчитывал. Даже если убрать военные корабли, их слишком много. Они, конечно, могли арендовать лишние эсминцы и корветы, но зачем? На нас тут много не надо. То есть получается, что десантных кораблей у американцев раза в два больше, чем мы думали. Но, черт возьми, откуда? Людей и технику они для десанта откуда взяли? Не могла дочка Райта ошибиться настолько?» «Пока действуем по плану», — произнес я после короткого молчания. «Корабли и люди не берутся из воздуха, так что для начала надо узнать, что там с этим флотом и почему он такой большой». «Понял», — кивнул Добрыкин. «Я своих людей заберу». «Бери, какой уж теперь праздник». Сообщив гостям, что, к сожалению, нам пора заканчивать, проводил Асуку и Акену до их вертолетов. Миюми и так здесь жил, а Токугава отправился к себе на машине. У самого вертолета Акену обратился ко мне. «Я так понимаю, приближаются американцы?» — спросил он. «Скорее всего», — ответил я неохотно. Не хотелось приплетать к этому делу посторонних. «Если что, обращайся», — положил он мне руку на плечо. «И не рискуй понапрасну». «Соглашусь с Кояма-саном. Не рискуйте, Аматеру-сан», — произнес Асука. «Я приведу свои войска в боевую готовность. Если что, обращайтесь». «Я благодарю вас обоих», — вздохнул я. «И если потребуется, приму вашу помощь». В конце концов, порой гордость необходимо задвинуть куда подальше, а с Асукой я как-нибудь потом рассчитаюсь. Хотя не хотелось бы, чтобы посторонний захватил какого-нибудь аристократа из Хейгов и выяснил причины конфликта. Это, скажем так, личное. Только между Аматеру и кланом Хейк. А те же Асука подвернувшимся случаем и воспользоваться могут. Да и Кояма. Даже не так, плевать на Асука. Не посмеют они нам вредить. А вот Кояма, пока Кента хоть что-то значит в клане, обязательно воспользуется ситуацией. На следующий день все стало понятней и непонятней одновременно. Начну с того, что флот сопровождало 4 эсминца и 19 корветов. Этого слишком много для нас. А 39 УДК и БДК, универсальных и больших десантных кораблей, раза этак в 2 перекрывает то, что могут выставить Хейги. Нет у них таких сил. Единственный вариант, что они тоже набрали наемников, но опять же такой хрен пропустишь. Дочь Райта должна была об этом знать. Я уж не говорю про то, что выход такого количества кораблей не мог пройти незаметно. На попытку связаться флот не отвечал, а когда они подошли поближе и мы смогли идентифицировать флаги на кораблях, это были Нагасуна Хико. Долбанные Нагасуна Хико. Впрочем, это не объясняло, откуда у них столько десантных кораблей. Точнее, откуда у них столько войск для них. Эсминцы с корветами они могли арендовать. У кого только интересно. Но откуда столько войск? Это точно не наемники. Если только не иностранные. Связались с нами только под вечер и попросили на связь именно меня. Находились мы в главном зале штаба, где была вся нужная аппаратура, так что я не заставил себя ждать. Подойдя к связисту, приказал включить громкую связь. «Аматеру на связи», — произнес я. «Приветствую, Аматеру-кун. Меня зовут Нагасуна Хико Нориаки, и, кажется, мы еще ни разу не общались с тобой лично». Наследник клана. Похоже, что его клан настроен серьезно. «Вы ведь понимаете, что, высадившись здесь, объявите войну моему роду?» — спросил я. «Войну?» — добавил он в голос удивления. «Род Аматеру хочет объявить моему клану войну без каких-либо поводов?» «Что-то здесь не так. Не могут они быть такими дебилами?» «По-вашему, высадка на землю...» Вот дерьмище до меня дошло. «Высадка на чужую землю не повод?» — все-таки договорил я. «Конечно, не повод», — ответил он спокойно. «Земля-то вам не принадлежит?» Она и вашим слугам пока не принадлежит. Собственно, мы здесь именно из-за этого. Семья Шмидт проходит ритуал. Они подтверждают право иметь герб. И мы — ничто иное, как их испытание. Мы здесь, чтобы проверить, достойны ли они чести быть аристократами. А вы, Аматеру-кун, всего лишь наблюдатель. Так что сидите на месте и выполняйте свою работу. Мы же проверим, на что способны ваши слуги. И да, сделаю им небольшую поблажку. Передайте Шмидтам, что клан Нагасуна Хико не использует наемников. Никто ведь не хочет потом бегать по стране и вырезать этих ничтожеств за то, что они посмели напасть на аристократов своего государства». «И вы дадите слово чести, что никаких наемников нет?» — спросил я. «А то как-то многовато вас». «Вы недооцениваете наш клан, Аматеру-кун», — усмехнулся Нориаки. «Слово чести. Наемников мы не используем». Закончив, он отключился, не дав мне и слова вставить. «Все слышали», — повернулся я к своим людям. «Добрыкин, подготовь перемещение войск. Нагасуна Хико явно не будут высаживаться в мире, а с запада и востока нас прикрывают именно наемники. Собери наших людей и будь готов перебросить их в нужное место. Если десантные корабли заполнены, а не просто для запугивания здесь, то мы не справимся с противником», — заметил Добрыкин. И он прав. Даже будь у Нагасуна Хико вдвое меньше сил, 1500 человек их не остановит. «Наша задача — задержать Нагасуна Хико», — произнес я. «С этим наши люди справятся. Зря мы, что ли, столько укреплений строили». «А что потом?» — спросил Клаус Шмидт. «Отобьем атаку Хейгов, и у нас будет весь округ Мири для партизанской войны. Нам главное продержаться оставшийся месяц, и тогда в дело смогу вступить я». «Я понял», — кивнул он. «Эх, зря я дело с Эрной на тормозах спустил. Мог бы...» «Что? Еще и Нагасуна Хико войну объявлять?» Вот уж реально дерьмище. Вот что им стоило напасть раньше? А сейчас придется на два фронта воевать. Хейги точно не упустят такую возможность напасть. Да они и без Нагасуна Хику должны это на днях сделать. Клаус, повернулся я к нему вновь. Свяжитесь с отцом, пора нам распотрошить заначку. Пусть летит в Европу и собирает наемников. Как можно больше и с техникой. В конце концов, если не сейчас, то когда? Вообще рассчитали все Нагасуна Хику отлично. Одно официальное заявление, и они могут делать, что хотят. Минус я, минус наемники, минус какая-либо помощь Шмидтам со стороны стоящих неподалеку Коямы. Если Шмидтам кто-то поможет, считай, с гербом в Японии, они могут попрощаться на ближайшие пару столетий. Тут и проваленный ритуал, и их прошлое. Даже земли, которые за ними все же должны признать, ну или мне, как их господину отдать, не помогут. Месяц. Надо продержаться месяц. Недели через две, если Мартин не затупит, должны будут подойти первые наемники. Тогда попроще будет. Надо было их раньше нанять, но кто знал, что Нагасуна Хико все же решатся напасть. Я ведь это в любом случае не оставлю без внимания. Они не могут не понимать, что с Аматеру у них теперь холодная война. Все связи подниму, но они заплатят за это. А в скором времени угодить мне захотят многие. Ротация войск началась сразу же, как только Нагасуна Хико стали высаживать войска. Нападать первыми мы не спешили, все-таки был шанс, что это провокация. Уж больно много они с собой кораблей притащили. А взять столько людей, чтобы эти корабли забить, им, по идее, неоткуда. Значит, что-то мутят. Это, кстати, подтверждалось и тем, что они не стали нападать и принялись укрепляться на месте высадки. Так-то все нормально, база им нужна, но могли бы и более удобное место найти. Да и разгрузили они только половину кораблей, что тоже подозрительно. Все стало понятно через два дня, когда половина флота Нагасуны Хику отделилась и направилась в сторону Мири. Но самое важное было то, что отделившиеся корабли подняли флаг клана Хейк. Пройдя мимо Мири, они пошли дальше, остановившись в районе пляжной базы. То, что они не стали нападать на Мири, понятно. Тут береговая оборона самая мощная. У пляжной она тоже неплоха, но Хейги и не станут высаживаться прямо там. Выберут местечко между пляжной и главной базами и попадут под раздачу пляжной и центральной. Но у них и выбора-то нет. Это если про запад говорить. Примерно то же самое их ждет и на востоке от Мири, там, где высадились Нагасуны Хико. Но в тех районах у нас сейчас гораздо меньше людей, так что странно, что Хейги двинулись на запад. И на этот вопрос мы получили ответ достаточно быстро. В какой-то момент от наших людей на востоке посыпались рапорты о нападении. Я уж было думал поначалу, что это Нагасуны Хико, но противником оказались американцы. И все бы ничего, только вот, как уже говорилось, людей у нас там было мало. «Ясно с ними все», — упал на соседний стул Щукин. «Ты о чем?» — спросил я. «Наши люди на Востоке не справляются с американцами. Точнее, справляются, но если им не помочь, потери сильно увеличатся, а там еще и Нагасуна Хико где-то рядом. Их мы тоже не можем игнорировать. Я вообще не удивлюсь, если они помогают американцам». «Не, это вряд ли», — произнес я задумчиво. «Такое не скроешь». «Это если без подготовки», — пожал плечами Щукин. «Они явно подготовились». «Все равно». «Да нет, вряд ли», — вздохнул я. «Они и так помогли им часть сил незаметно высадить». «Все так, я уверен. Без их помощи Хейгам не удалось бы сделать это». «В любом случае помочь нашим надо, только вот есть проблема», — поморщился он. «Некого послать, да?» — усмехнулся я горько. «Именно», — кивнул он. «Основная масса наших войск расположилась вокруг пляжной и центральной баз, и если мы начнем оттуда выводить войска, Хейги этим воспользуются. Все-таки основные их силы именно там». «На центральной у нас людей и так мало, так что брать войска придется с пляжной», — рассуждал я вслух. «А я говорил, что там тоже не помешали бы люди», — проворчал Щукин. «И зачем? Там же артиллерия и техника, да и людей более чем достаточно. Кто ж знал, что все так обернется?» — пожал я плечами. «Я должен был знать. И Добрыкин», — произнес зло Щукин. «Но тогда все казалось нормальным. Потому он и не смог меня в тот раз убедить увеличить контингент центральной базы. «Забудь», — махнул я рукой, — «Нагасуна Хико мы предсказать не могли. Точнее, то, что они скооперируются с Хейгами». «Ладно», — встряхнулся Щукин. «Сейчас и правда не время корить себя. Надо решать, что делать». «Можно», — начал я нехотя, — «можно отсюда людей взять. У нас тут как раз корона ветра в полном составе». «И оставить главную базу без людей?» — вскинул брови Щукин. «А ты не забыл, что кораблям Хейгов досюда день пути?» «Отправить половину», — урезал я осетра. «Оставшиеся тысячей при поддержке жареной черепахи мы любой десант отразим. Да с нашей береговой обороной они и не подойдут к Мире. В худшем случае продержимся до подхода подкреплений. Но вряд ли они рискнут». «Резон в твоих словах есть», — задумался Щукин. В итоге на том и порешили. Потери в самом начале активных боевых действий нам были не нужны. К тому же потери несут не наемники, а, по сути, мои люди. Так им еще от возможной атаки на Нагасуна Хико отбиваться. Недели две, пока новые наемники не приедут. В общем, помощь послать нужно было. Но рисковать с Западным фронтом глупо, так что выбор у нас был невелик. Кстати, о Нагасуна Хико. Эти типы продолжали сидеть на месте и, судя по всему, дожидались исхода нашей битвы с Хейгами. И есть шанс, что они и вовсе свалят, если мы выиграем. А может и нет. Для этого Мартин сейчас и рыщет по Европе, собирая наемников, чтобы мотивировать Нагасуна Хико на уход или позволить нам продержаться месяц, даже чуть больше, если они все же решат напасть. Все-таки мы будем ослаблены. Все началось через два дня после отправки подкрепления. В главный зал штаба влетел немец и тут же ринулся к своему командиру. «В порту Мире идут бои», — повернулся к нам Вик Беккер, глава отряда «Жареные черепахи». «Связь!» — тут же рявкнул Щукин. «Почему нет доклада?» Как выяснилось, связи с береговой обороной у нас и не было. «Я к своим», — бросил Беккер, быстрым шагом выходя из помещения. «Похоже, нас атаковали». Через полчаса противник взорвал наши генераторы. У штаба был свой, аварийный, но следить за происходящим снаружи стало сложнее. А через два часа стало понятно, что от атаки с моря мы больше не защищены. Американцы действовали очень грамотно и уничтожили все, что могло нам с этим помочь. Плюс генераторы, плюс вышка связи. Спутниковая антенна, которая давала нам еще и доступ к интернету, была цела, благо стояла на крыше штаба. Так что совсем без связи мы не остались, вот только она была ограничена. Все-таки в основном мы пользовались именно вышками. Молодцы американцы, что тут еще скажешь. Все-таки в диверсантах у них недостатка нет. «Ладно, этот ход за вами», — пробормотал я, и уже громче. «Герр Шмидт, распорядитесь, чтобы начали эвакуировать гражданских. Похоже, высадка все же будет здесь».